Поздравляем всех с навечерием Рождества Христова. Мы уже воспели тропарь праздника. Вся вселенная мерцает перед Вифлеемскими яслями и горит звезда Вифлеема, которая ведет всех любящих истину, чтобы поклониться родившемуся нашего ради спасения Господу Иисусу Христу. Он в пещере, где пастухи уготовляют пищу для своего скота. Младенец, повитый в яслях. Хлеб небесный, питающий все живое. И Вифлеем – это дом хлеба. Причащаясь в этот день святых Христовых тайн, небесного хлеба, мы узнаем тайну именования этого святого града. И подобно тому, как в предельной степени человечество испытывало голод и жажду по духовной истинной пище, так и теперь, накануне второго пришествия Христова, хотя предлагает Господь наш самого себя в пищу всем людям. И мы благоговейно всматриваемся в пути промысла Божия в истории. И мы вслушиваемся в слова пророка Михея, который говорит, что грядет царь, который напитает все народы хлебом. С самого своего рождения Господь приобщается тому горькому хлебу, которым питается весь человеческий род после изгнания из рая за предательство своего Господа. И Он испьет до конца ту чашу, которую мы пьем на земле, чтобы приобщить нас, как сейчас Он за божественной литургией приобщает нас, своей истинной божественной жизни. Мы слышим в Евангелии пророчество, что Ему будет дано имя Иисус. И также Он будет наречен Эммануил, что значит «С нами Бог». Одно именование раскрывает содержание другого. Он Иисус, что значит «Спаситель», тот, кто спасет людей от грех их. Кто может спасти нас от наших грехов? Кто может простить нам наши грехи? Никто. Ни на небе, ни на земле не может никогда простить нам наших грехов, кроме Бога. И только Бог видит, какая бездна, какой ужас стоит за нашими грехами. Мы знаем, что они страшны, но только Господь видит всю реальность того, что означают эти грехи, ту вечную смерть, то вечное отпадение от Бога, которое означают наши грехи. И только Он один может простить нам наши грехи, спасти нас, стать нашим Спасителем. И Его имя с нами Бог. Если Бог не пришел в наш мир, то не на что надеяться нам. Нет надежды, не может быть надежды на спасение для мира, ни для какого отечества, ни для всего человечества. Нет и не может быть исцеления от смерти и избавления от ада, если не с нами Бог. Но Бог с нами, и не как идея, самая высокая, какая только может быть у человечества, и не как мечта, самая прекрасная, какую только могут знать люди, но как наша душа с нами, которая нам по дару Божию принадлежит, как наше тело, которое нам Богом дано, как наши скорби и страдания, которые мы несем в этой жизни, и как то, что абсолютно отличает нас от Него, наша смерть, которая нам предстоит, и которой Он никак не должен был быть причастен. Но Господь наш входит в мир греха и смерти нашей, чтобы спасти нас, чтобы быть с нами. И праздник Рождества Христова уже питает наш ум божественной мудростью, непостижимою ни для какого ума, и уже наполняет наши сердца небесной радостью, так что мы можем вместе с ангелами рождественской ночи воспевать «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение! Слава Единородному Сыну Божию! На небесах, на престоле Херувимском и на земле, на соломе в яслях Вифлеемских почивающему, с обезначальным Его Отцем и со благим и святым и животворящим Его Духом, Троице Единосущной и Нераздельной. Аминь.